Глава шестая. Дорога была однообразна. Камни, щебень, кусты, белесое небо над головой, ярко-белое солнце и ветер. Правда, иногда встречались трупы первородных. Первый встретился нам спустя несколько часов пути. Выглядел он страшно, высохший, но не тронутый тлением. Мы внимательно осмотрели тело. Эльф умер от того, что кто-то перерезал ему горло. «Возможно, он не мог больше идти», — мрачно пояснила Иштрил. «Или они просто поссорились с кем-то. А может, у него еще оставалась вода, а у других нет?» «Да, хорошие порядки у первородных», — подумал я. «Интересно, как они до сих пор друг друга не уничтожили? Нам пока идти было не слишком трудно. Мы уже рассосали по одному водному шарику». Действительно странное ощущение. Встречались еще тела. Однажды сразу три покойника. У меня не было никакого желания на них смотреть, но Оли Латеар методично подходила к каждому. Я понял, что она боится пропустить тело матери. Стало жутко. Юная девушка бредет по пустыне, выискивая тела умерших от жажды, и пытается найти среди них свою мать. Меня это выматывало. Вот где-нибудь в стороне появляется какая-то неправильность, неровность в пейзаже. Плечи у Иштрил поднимаются, она выпрямляется и поворачивается к этой неправильности. Идет как на казнь. Неправильность превращается в тело, облаченное в лохмотья. Она подходит поближе. Если мертвец лежит лицом вниз, переворачивает его. Плечи чуть опускаются, но девушка не расслабляется. Облегчения нет. В следующий раз она может найти то, что ищет. Пожалуй, через пару дней пути она так с ума сойдет. На ночлег мы остановились, когда стемнело. Не было поисков подходящего места, просто потому, что все места в этой степи были равно неподходящими. Издалека увидели крупный валун и решили остановиться возле него. Костер развести было не из чего. Я пожалел, что мы не обзавелись теплыми одеялами. Эльфийская одежда хорошо сохраняет тепло, но недостаточно для того, чтобы провести ночь на голой земле, особенно если учесть, что обычная вода, будь у нас таковая, уже давно превратилась бы в лед. «Скажи, Иштрил», — несмело начал я, когда мы кое-как устроились и вгрызлись в твердые, безвкусные, но вполне съедобные пластины. «Как давно твоя мать ушла в степи?» «Ты говорила, что тогда тебе было 12 лет. Значит, с тех пор прошло не меньше 3 лет». 4 года. Это было 4 года назад», — помолчав, ответила эльфийка. Я смущенно прокашлялся. «Тела здесь хорошо сохраняются, но я видел несколько раз, нам по пути попадались кости. Я не слишком в этом разбираюсь, но мне кажется, за 4 года от тела только они и останутся». Летом просыпаются насекомые. Я не знал, как продолжить. «Хочешь сказать, если она мертва, от нее ничего не осталось? И если даже я ее найду, то не узнаю?» Плечи девушки опустились. Чего больше было в этом жесте, разочарование или облегчение? «Я знаю, но ничего не могу с собой поделать. Не могу пройти мимо». «Мне кажется, — осторожно ответил я, — тебе не хочется умереть в поисках. Ты, конечно, не знаешь, что тебе делать, но умирать не собираешься. Я это к тому, что если ты не возьмешь себя в руки, то так ведь и рехнуться можно». Получилось как-то совсем бестактно, и я поспешил сменить тему. «Расскажи подробнее о том, что впереди. И еще хотелось бы узнать хотя бы примерно, как мне отсюда попасть на родину, раз уж ты все равно теперь не собираешься спасать свое племя от ужасного убийцы в моем лице». Девушка хмыкнула. «Я тебе сразу говорила, что отсюда попасть в ваши человеческие земли невозможно. Сначала нужно пройти степь, потом будут бывшие орочьи земли, а потом горы. Я не сильна в землеописании, так что не знаю, горы ли расположены этаким гигантским полукругом, или это наш лес описывает дугу, но точно знаю, что на севере и на юге они встречаются. Так что если ты рассчитываешь пройти вдоль степей и обойти лес стороной, не рассчитывай больше. Тебе придется перейти через горы, а уж потом возвращаться домой. Хотя при твоем упорстве, может, тебе это и удастся. Я как-то приуныл. Даже если все пройдет гладко, дорога домой займет несколько месяцев. Не проще ли было попытаться все-таки пересечь лес еще раз? В конце концов, там я все знаю. А с другой стороны, судя по тому, что мне удалось узнать, первородные продолжают наступление только после удачного похода сюда, в Ворочьи земли. Между уничтожением Пагауза и Эл-Теграба прошло 7 месяцев. И в ближайшее время первородные вроде бы экспедиций в Ворочьи города отправлять не собираются. Им пока хватает того, что они награбили у нас в прошлый раз. Тогда, если мои предположения верны, время у меня еще есть. Интересно, почему я все-таки выбрал эту дорогу? Я постарался проанализировать собственные действия. Ведь и в самом деле можно было бы попытаться пройти лесом. А ведь мне стало любопытно. Мне просто стало любопытно, что же такого интересного есть за лесами, что первородные об этом столько сказок рассказывают. Соблазнился сказками о сокровищах. Как мальчишка, право слово. Никакой ответственности перед родиной. С другой стороны, не так уж я и необходим своей родине. Биар с хамелеоном прекрасно справятся и без меня. Откровенно говоря, я оказался не слишком хорошим тысячником. И обучение, и набор коллег организовали они. Может, из меня получился неплохой рейнджер, но как командир я откровенно слабоват. Хорошо, что они были в столице, когда первородные разрушили Эл-Теграб. Приятно знать, что без меня там ничего не развалится, а я, может быть, смогу узнать что-нибудь полезное. Я мечтательно зажмурился. Найду это чудо-оружие, что первородные находят в ворочьих руинах, и в следующий раз они так легко нас не разобьют. Как приятно, когда на тебя не давит ни чувство вины, ни груз ответственности. А всего-то нужно было подумать хорошенько. Успокаивая себя такими мыслями, я передвинулся поближе к задремавшей сидя девушке и прижался к ее спине. Плевать, что она презирает людей, зато не так холодно. Да и презирает ли? Да и сам я. Нет, особо добрых чувств мы друг к другу не испытываем, но такой ненависти, как раньше, пожалуй, уже нет. Хотя в следующий раз все равно надо бы подыскать место получше, думал я, проваливаясь в сон. Хорошо бы сейчас растянуться на большой охапке лапника, да еще чтобы под ним, прикопанные землей, медленно отдавая тепло, тлели угли. Пробуждение было кошмарным. Во-первых, проснуться долго не получалось. Я, кажется, начал замерзать. Во-вторых, я не чувствовал ни ног, ни рук, все тело онемело, и даже шея не гнулась. Кое-как я сдвинулся с места, и тогда рядом раздался какой-то глухой стук. Я с трудом сфокусировал зрение. И Штрил, потеряв опору, свалилась на землю. Но так и не проснулась. Секундный приступ ужаса, потом я заметил, что она еще дышит. Не обращая внимания на боль в мышцах, приподнял ее, уложил к себе на колени, принялся растирать лицо и руки, дышал теплым воздухом на лицо, несколько раз ударил по щекам, веки дрогнули. «Оставь меня в покое», — прошептала девушка. «Я спать хочу». Точно замерзает. Я принялся снова растирать ей лицо, замотал ее в свой плащ, еще несколько раз ударил по лицу, вскочил сам, застонав от боли, поднял на ноги девушку и погнал кругами вокруг того места, где мы ночевали. Наверное, часа полтора прошло, прежде чем она пришла в себя и немного согрелась. Сам я за это время не только разогрелся, но даже вспотел. «Все, бегом, бегом! Нужно идти! Позавтракаем на ходу!» Безапелляционно подвел я итог нашему пробуждению. «Нужно пройти как можно дальше!» И место для ночлега в этот раз искать лучше. Наверняка тут есть какие-нибудь скопления камней. Если нет, придется самим сложить. И будем по дороге собирать траву. Хорошо, что вы, первородные, так друг друга ненавидите. Давно бы сложили удобные убежища из камней, запасли дрова и ходили бы в эти орочьи степи хоть по 10 раз на дню». «Не считай нас такими уж бестолковыми, человек!» — возмутилась девушка. Каждую весну эта степь на несколько дней покрывается водой. Все, что можно построить и запасти, уничтожается водой». Я подумал, что можно было бы восстанавливать эти убежища раз в год. Невелика потеря. Но промолчал. Оля Элетеар тоже молчала. Несколько раз набирала в грудь воздуха, как будто собираясь что-то сказать, но не решалась. «Ты уже не в первый раз спасаешь мне жизнь. Раньше я была тебе полезна, но сейчас в этом не было смысла. Не знаю, зачем тебе это нужно, но благодарю тебя». «Не стоит благодарности, Оли», — легкомысленно махнул рукой я. «Жить гораздо легче, когда рядом есть кто-то живой, даже если это враг. Не уверен, что смог бы проснуться, будь я здесь один». «И все-таки я чувствую себя обязанной. Обещаю, что если мне представится такая возможность, я окажу тебе такую же услугу». «Приятно слышать, Оли», — не стал спорить я. А сам подумал, что это все как-то слишком пафосно. Окажет она мне услугу. Никогда мне не понять первородных. Даже Оли Летеар, которая вроде чуть более нормальна, чем большинство из них. Следующие несколько дней были до омерзения похожи один на другой. Мы брели по каменистой равнине, собирая пучки травы, которые попадались нам по дороге. За пару часов до заката начинали внимательно смотреть по сторонам в поисках либо низины, либо нагромождения камней, которое могло защитить от ветра. Разводили костер, чтобы отогреться. Надолго сухой травы не хватало, только чтобы рукам вернулась чувствительность. И засыпали, прижавшись друг к другу. В первый раз мне пришлось выдержать настоящую словесную баталию с Иштрил за право прислониться к ее высокородному телу. «Это неприлично!» — возмутилась она, когда я молча накинул на нее край своего плаща. «Для представителя народа первородных вы слишком много говорите о приличиях, Оли. Если большинство соплеменников потеряли представление о морали, это не значит, что я такая же, как они. Иначе мне не пришлось бы от них убегать». «Не путайте мораль и ханжество, Оли», — возмутился я. «Неужели вы всерьез считаете, что я сейчас начну к вам грязно приставать?» «Даже не думала об этом. И все равно». Я почувствовал слабину и усилил давление. «Оли Летеар, сейчас вопрос не в вашей извращенной брезгливости, а в нашем выживании. Я сегодня утром проснулся с большим трудом. И с еще большим трудом мне удалось вас разбудить. Не уверен, что нам с вами удастся повторить такой же трюк еще раз. Мы, конечно, немного отогрелись, но костра на всю ночь не хватит. В конце концов, вы же не постеснялись бы улечься, прижавшись к боку какой-нибудь коровы. Так считайте, что я и есть эта самая корова. Вы, кажется, примерно это и пытались доказать мне при встрече». «Я уже давно убедилась, что люди не менее разумны, чем первородные. По крайней мере, один мой знакомый человек. Правда, это не мешает ему оставаться грубияном». Сердито проворчала девушка, но возмущаться перестала. И даже поплотнее прижалась ко мне, натянув плащ, чему способствовал особенно сильный порыв ветра. Я мысленно восхитился своей победой. Надо же, меня, оказывается, больше не считают животным. Последняя ночь перед тем, как мы вышли к населенным когда-то местам, застала нас на совершенно ровном, как стол, пространстве, лишенном хоть каких-нибудь камней крупнее кулака. Ветер дул, не переставая. Укрыться от него было совершенно негде. К тому же мы так и не смогли собрать хоть чего-нибудь горючего. Не было тут растительности. «Вот что, Оли, мне кажется, если мы сейчас остановимся, то уже точно замерзнем. Может быть, попробуем идти, не останавливаясь?» — предложил я. «Похоже, по-другому не получится», — согласилась девушка. Вид у нее был не очень. За время пути она исхудала и осунулась. Лицо обветрилось. Длинные волосы, несмотря на то, что были укрыты капюшоном, растрепались до невозможности. От аккуратной ранее прически не осталось и следа. Я знал, что она несла с собой принадлежности для наведения порядка на голове. Гребешок, зеркальце, несколько заколок. На привалах она иногда доставала все это и с тоской рассматривала. При таком ветре любая прическа пришла бы в негодность раньше, чем она будет закончена. Была у меня идея предложить ей заплести косу. Кажется, у первородных такой прически не знали. Потом подумал, что как-то уж слишком забочусь об удобстве первородной. Она взрослая девочка и сама разберется со своими проблемами. Мне до них дела нет. Постеснялся, в общем. Вместо этого просто спросил, откуда у нее зеркало. Не видел у первородных стеклодувных мастерских. «Кузнец ты тоже не видел, человек?» — хмыкнула она. «Однако наличию у нас кинжалов и мечей не удивляешься. Там, где много подходящего песка, стеклодувные мастерские. Кузницы — там, где лес упирается в горы. А в лесных городах живут те, у кого достаточно денег, чтобы просто жить, ничего не делая». «Мы все-таки не сгинули той ночью, хотя временами мне казалось, что это неизбежно. И то, что мы все-таки дошли до цели, стало ясно задолго до рассвета. Хотя приятным окончание этого этапа пути я бы назвать не смог. Я не сразу обратил внимание на некоторые изменения в окружающем мире. Тот же ледяной ветер, те же звезды над головой, а под ногами камни. Но что-то было не так. «Слушай, чем это пахнет?» В конце концов, определил я источник дополнительного дискомфорта и не замедлил растормошить Иштрил, которая последние пару часов передвигала ноги совершенно сомнамбулически, опустив голову и не глядя по сторонам. Я вел ее, перекинув ее руку через плечо, но она, кажется, не заметила такого панибратства. После моего вопроса она встряхнула головой и принюхалась. «Мы, кажется, пришли. Скоро должны показаться какие-нибудь развалины. Я слышала, что здесь всегда неприятный запах. Тела орков, которые здесь погибли, до сих пор смердят». «Что же это за орки такие, что за несколько столетий не истлели до костей?» Подивился я про себя. «Нужно найти руины. Там теплее», добавила девушка. Она выпрямилась и зашагала вперед, как будто у нее открылось второе дыхание. Правда, через несколько шагов она резко остановилась, будто наткнувшись на стену, и прямо как стояла, так и растянулась во весь рост лицом вниз. Я не успел ее подхватить, и в результате она сильно ушибла лицо, несмотря на холод. Скула ее на глазах стала распухать. Я даже запаниковал немного. То ли от сотрясения, то ли от измождения, и Штрил приходить в себя явно не собиралась. «И где теперь искать эти дурацкие руины?» Я взвалил эльфийку себе на плечи и побрел на запах, рассудив, что раз это руины так пахнут, значит, мимо них не промахнусь. В другое время для меня не составило бы много труда тащить Оли Летеар хоть целый день, тем более с тех пор, как я увидел ее в первый раз, она превратилась из просто стройной в откровенно худую девушку, причем по моей вине». Но сейчас мне и самому приходилось прилагать определенные усилия, чтобы меня не уносило ветром. К тому же многодневный путь без возможности обогреться и осточертевшая безвкусная еда, которая не слишком придавала сил, изрядно подорвали мои возможности. Однако мерзкий запах становился все сильнее, и уже через полчаса ходьбы я увидел какие-то строения». Не утруждая себя разглядыванием, я забрался в первое же, показавшееся более-менее сохранившимся. Крыша провалилась внутрь, зато все четыре стены стояли достаточно крепко. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. В любом случае, долго выбирать у меня просто сил не было. Я втащил девушку внутрь через сохранившийся дверной проем. С радостным удивлением заметил рядом со входом ввалившуюся внутрь деревянную дверь. Рассмотреть, что было в глубине помещения, я не мог. Было слишком темно, так что просто перетащил дверь в самый темный угол, тот, над которым сохранилась крыша. Вернулся за Оли Латеар, перенес ее туда же и уложил на дверь. Неплохая изоляция от каменного пола. Крыша у строения была сделана из дерева, благодаря чему теперь у меня было достаточно горючего материала. Я развел костер, пододвинул Иштрил вместе с дверью к нему поближе. Не настолько, чтобы волосы у девушки начали закручиваться от жара, но все равно очень близко. Вышел на улицу, подобрал увесистый и совершенно ледяной булыжник, установил его так, чтобы он касался пострадавшей скулы девушки, потом лег на краешек двери за ее спиной и мгновенно провалился в сон. Успел только вспомнить, что надо было ей под голову хоть мешок подложить, да и самому бы не помешало, но встать, чтобы осуществить идею, уже не успел.